Постскриптум. Немного об остальных. Не всем людям нужна новая жизнь, им бы со старой жизнью разобраться. Остаться в 45 вот так, на пустом месте, на пепелище. Павлу казалось, что у него отняли все. Он просто ничего вокруг себя не видел. Днем сидел в кабинете, как сыч, а остальное время не выходил из квартиры и ни с кем не общался. Неделю прожил кое-как, потом что-то начало проясняться. Как жить, дела поднимать, деньги зарабатывать. Начал втягиваться. И вот тут на вечер, глядя, к нему явилась Наташа. Он ее в глазок, как увидел, охренел слегка, но открыл. «Чего тебе?» «Паша, я пришла, чтобы быть с тобой рядом». И взгляд такой незамутненный, бровки домиком, губки дрожат, слезки наливаются. Он смотрел и обалдевал, где его глаза были раньше. «Вон пошла!» — процедил. «Не надо так!» — взвизгнула она, и опять этот взгляд и голосок. «А я же люблю тебя! Я на все для тебя готова!» «На все-то готова!» — зло рявкнул он. «На все-то готова! Ты первой переметнулась! Где ты была, когда меня валили? Когда убивали меня? Что, спину мне прикрывала? Подносила патроны?» И тут с ней произошла метаморфоза. Она прошипела. «Какие еще патроны?» А ему надоело. «Все, нахуй пошла!» «Ты еще пожалеешь!» Хлопнула дверью и ушла. Ага, он уже пожалел. 100 раз. Но это отошло. Это самооценку поднимало. Он, в конце концов, мужик. И он отрубил эту ситуацию. Ибо нефиг всяким паразитам присасываться. А мысли варились разные. Он стал думать, что раз все его предали, то, может быть, надо присмотреться к сыну Людки Дьячковой? Тошно, но это был новый ресурс. Но прежде, конечно, взять анализ ДНК. А там, глядишь, может работу ему предложить. Не сразу, конечно. Пусть ценит его доброту. Присмотрелся. Какая же Павла ела досада, что сын Коля раньше него успел познакомиться с парнем и даже взял его на работу. Теперь он был надут на весь свет и полагал, что дальше хрен у него что-нибудь получит. Довольно он на этих неблагодарных скотов батрачил. Пора пожить и для себя. Ну а глава города только этого и ждал. И начал потихоньку Павла кошмарить. Наташа долго пыталась приткнуться, потом как-то случайно познакомилась с одним таксистом и... вышла замуж. Оно, конечно, совсем не то, чего ей хотелось, но она забеременела и слишком поздно поняла это, а дальше уже рыпаться было бессмысленно. Нина, кстати, ее простила и по доброте душевно продолжила учить. «Дура ты, дура! Такой шанс был! А теперь всему конец. Пеленки пойдут, памперсы. На что грубишь свою жизнь? Вот если бы ты устроилась, сама знаешь кому, секретаршей». Но, увы, как ни жаль, дорога туда была заказана.